На чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Глаза под столом стоит, таза в том тазу стоит. Нос это я его принес. За столом сидит гость, а во лбу торчит гвоздь. Это я его забил, чтобы гость не уходил. Спит красавица в гробу, я подкрался и ему. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Чьи-то пальцы от ноги на мясные пироги. Все уйдут до одного, будет вкусно, весело. Всех гостей я обойду, да писалом попишу. Лучше в тазик соберу, да пельмешек наварю. Спит красавица в гробу, я подкрался и ему. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Тебе не интересно, не мешай. А сосед мой на очки бьется по параличе. Правда, я здесь ни при чем. Хуй к розетке подключен. Дверь стучится, мой дружок. Он подругу приволок. Не нужна она мне, фу. У меня своя в гробу. Спит красавица.